Я верю, что мы встретимся с тобой когда-нибудь, в любой земной день или на другой планете. И словно солнце, улыбаясь, осветишь мой путь, чтоб я пришел к тебе первым снегом на рассвете. Зима закончится в самом начале января, ну а весна будет больше, чем грязь и слякоть. И перед нами тайные раскинутся моря, по которым мы с тобою будем веками плавать. Расплавить камень сможешь ты, и оно вдруг запьется ласковым ветром, что согреет и волосы треплет. А пуля Купидона даже сквозь стены пробьется, чтобы твой облик стал вечной печатью на сердце. С ярким огнем в глазах мы сольемся в одно, пройдем с тобой мимо хаоса этого мира. На безымянном пальце будет красоваться кольцо, и ты как в сказке станешь матерью моего сына. Мы забываем любовь, забываем себя, забываем людей, которых мы любили. Забываем мечту, забываем тебя, забываем все, что с нами было. Да, скучаю по тебе и думаю много, и расстояние добивает ударом под их. И сообщений куча, что подожди немного, соображений хватает, дай мыслей сырых. Давай во сне возьмемся за руки и улетим от этого ужасного и серого мира. Но как бы ни кричала душа, разум притих. Я понимаю, что ты клин вышибаешь клином. Прошли мы вместе через многое, тут не забудешь, но осознать не получается, что больше нет ни нас, ни любви, ни печали. Любой паскуда под ее действием еще воюешь на войне. Конечно, забуду, время поможет мне тоже. Пусть в одиночестве и нет тебя уже по плану. Пусть как увидишь ты меня, мурашки по коже. Я помню все, но я герой не твоего романа. Мы забываем любовь, забываем себя, забываем людей, которых мы любили. Забываем мечту,